Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы хотели с вами сегодня поговорить о приступах ксенофобии, которая охватила в последние дни мой, я надеюсь, и ваш тоже любимый город. Конечно же, наша программа, как вы знаете, вовсе не политическая. Однако психологу или психиатру практически невозможно оставаться в стороне, когда происходит все это. Многие слушатели спрашивали меня во время предыдущего эфира, почему я был такой грустный, потому что тяжесть всех этих событий наваливается, если честно, для меня как-то абсолютно непереносимо. И очень хочется понять или объяснить хоть каким-то образом, в чем же все-таки причина, что же происходит, откуда такая яростная национальная ненависть. Вот что сказала наша слушательница до начала эфира. Здравствуйте, извините, пожалуйста, а как вы относитесь к событиям на Манежном стадионе? Вы знаете, что все, что там по телевизору, я не понимаю. Все это, по-моему, вранье настоящее. Но я могу только сказать одно, что выходцы с Кавказа нас, русских, задушили. Они не дают нам работать нигде. Нашему брату негде работать. Ну что значит негде работать? Ну, все места рабочие заняли выходцы из Кавказа. Что на рынке, что водители, что... Вы водитель? Я не водитель, но я просто знаю, у меня есть знакомые водители. Здравствуйте. Трудно не откликнуться на такую тему. Потому что наше будущее, почти дети, 14-15 лет, пошли по-взрослому играть в войну. И что же будет с родиной и с нами? Действительно, что будет с родиной и с нами... Вот так, при таких взглядах на себя, наверное, и на наших соседей, с которыми мы далеко не первое поколение живем вместе. Как вы, дорогие радиослушатели, относитесь к разыгравшейся в Москве ксенофобии? Мы обсуждаем эту тему по постоянному телефону радиоэфира «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-15-14 – этот телефон. 495 – это код города Москвы. А 956-15-14 – постоянный телефон программы «Серебряные нити» и прямых эфиров «Радио России». Кроме того, мы разговор этот ведем теперь постоянно вместе с сайтом, расположенным по адресу www.serebnity.ru. Это наш постоянный адрес в интернете. Вы входите на сайт, открываете кнопку, нажимаете на кнопку «Наш форум», открываете первую страницу, и там видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором мы можем вести откровенный разговор о том, почему это все происходит с нашими детьми. Ведь действительно, все эти дни основная масса народу на Манежной площади и во всех последующих событиях, и основная масса народу, которую задержала милиция, были школьного возраста. Поэтому и вопрос Елены, конечно же, абсолютно справедлив. И если это происходит, может быть, мы с вами чего-то не понимаем или что-то все-таки не додумываем. Вот об этом давайте попробуем поговорить вместе оставшееся время на сайте www.serebnity.ru и по телефону 495-956-1514. Почему? С чем связана маленькая московская националистическая гражданская война? Откуда в наших детях берется вот такая, я бы сказал, форма национализма. Ну что ж, музыку подобрать трудно, поэтому у меня на фоне и в музыкальных паузах сегодня будет играть музыка из фильмов, которые написал Сергей Курехин. Мне кажется, он очень точно и очень остро чувствовал вот этот неполадок, который каким-то образом существует в наших душах. Об этом, мне кажется, вся его музыка. И я думаю, что сегодня вполне кстати будет ее вспомнить. 956-15-14. Вот наша не очень веселая тема программы. Здравствуйте, Максим. Алло. Да-да, алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы из Тольятти? Да. И вам 28 лет? Да, именно так. Мы вас слушаем. По, как бы по теме. Хотелось бы сказать свое мнение. В данный момент... Сильная Россия, единая Россия, единая со своими всеми народами, населяющими ее, со всеми окраинами, она не нужна определенной группе лиц. И эта определенная группа лиц делает все от нее зависящее и все возможное, чтобы разделить. Ну, в том числе, конечно же, обязательно, по национальному признаку. В этом свете действия, которые происходят в Москве, ну, это, мне кажется, с одной стороны, искусственно вызваны вот этой группой лиц за какие-то деньги, либо за иные блага. И с другой стороны, поддержаны глупыми людьми, преимущественно не очень такого возраста, не очень разумного, которые не совсем понимают, что творят. Максим, да. Откуда взялся вот то, что в вашем определении называется глупостью? Откуда взялась глупость у этих молодых людей? Ведь, ну, как уже даже, по-моему, президент отмечал, у них же есть родители, и, конечно же, школа. Что это такое за глупость? Она с чем связана? Ну, это, безусловно, конечно же, не просто так глупость, висящая в воздухе. Это, конечно же, недостаток и воспитания от родителей, недостаток воспитания от общества в целом, ну и школы в частности. То есть это люди, которым, ну, как бы сказать, нечем заняться вообще по жизни. У которых, с одной стороны, все есть, потому что родители, скажем, и социальное положение, и финансовое положение им все дало, у них все есть. А с другой стороны, у них ничего нет, потому что некуда стремиться, нечем заняться, нечего делать, и целей особых в жизни нет. И тут им дают цель, а, там, Россия для русских, и все, понеслась. То есть, вы хотите сказать, что на самом деле, то, что я, между прочим, хотел сказать всей передачей, что и национализма никакого не было, потому что национализм – это, вообще говоря, осознанное поведение. Да, это такая программа, которая свойственна, ну, каким-то группам населения, в том числе, между прочим, в слове «национализм» нет ничего плохого. Мы как бы развалился Советский Союз, и, в общем, возникло национальное государство, и ничего ни плохого, ни зазорного в этом нет. Вся беда в том, и весь ужас заключается в том, что, в общем, это не было национализмом. Спасибо большое. Вот что сказал один из участников тех событий на Манежной площади в Москве. Ну, если я, конечно, не ошибаюсь. Добрый вечер. Я знаю, что в понедельник будет тема, посвященная беспорядкам на Манежной площади. Но я бы хотел высказать свое мнение. Я, конечно, согласен, что то, что произошло на Манежной, это событие из ряда вон выходящее, это, ну, никак иначе, как беспорядки, характеризовать невозможно. Но, на мой взгляд, это стало своего рода реакцией на беспорядки другие, на беспорядки системные, которые, в общем, в Москве уже довольно продолжительное время происходят. Я имею в виду, это своего рода реакция на общество, на молодое его части, на чеченский фашизм, потому что он тоже существует, и во многом проблема в том, что многие выходцы с Кавказа, они, в общем, остаются безнаказанными и в то же время ставят себя выше закона в Москве. Ну, на мой взгляд, до тех пор, пока не будет решена каким-то образом национальная политика в сторону справедливости, то, как бы, возможно, будут сложности и беспорядки. Спасибо. Я привожу эту точку зрения, поскольку она тоже, в общем, очевидна, и тоже, в общем, как бы сама собой звучало и звучит в разных источниках массовой информации. Проблема ведь вся вот в чем заключается. Избегание закона – это то, чего могут позволить представители закона. И беда-то вот в чем. Ну, нельзя сказать, что в Москве, а я думаю, по всей России, в милиции изобилуют национальные меньшинства или кавказцы. Нет, конечно, такой национальности, но коль скоро лозунги такие звучали, об этом именно не будем говорить. Но ведь проблема в том, что не кавказцы самые разные дают взятки милиции. Проблема в том, что это, наверное, известно каждому москвичу, что вокруг кавказских рынков, на которых торгуют в основном представители, наши гости из стран Кавказа, ходят вполне себе русские милиционеры и собирают дань. И мне кажется, что это настолько не секрет, что об этом даже не стоит говорить. Но это, если убрать с них форму, в общем, молодые русские ребята, вполне в возрасте звонившего Максима из Тольятти. Вот в чем весь ужас. Как бы я убежден, поскольку, ну, естественно, я знаю многих людей, приехавших в Москву с Кавказа, как, наверное, подавляющее большинство москвичей, это абсолютно порядочные люди. Никакие они, конечно же, не фашисты, хотя фашисты среди них есть. Однако, кто сказал, что то, что вот назвал молодой человек чеченским фашизмом, лучше, чем фашизм русский? Я позволю себе на 2 минуты занять ваше внимание и пропущу, конечно же, звонки в эфир. Я хотел сказать, что вообще все эти события, ну, почти с несколькими годами разницы, разворачиваются спустя век после другого знаменитого приступа ксенофобии, еврейских погромов в России в начале 20 века. Тогда возникало очень много споров о национализме, наверное, еще больше, чем сейчас. Я позволю себе вам прочитать пару цитат из сборничка «Интеллигенция и национализм», который был издан в 1909 году. Не очень часто встречающийся сборничек, ну, тогда был вполне популярным. Петр Струве, философ, экономист и один из создателей газеты «Искра», писал примерно так, цитирую: «Когда-то думали, что национальность – это раса, то есть цвет кожи, ширина носа и т.п. Но теперь оказалось, что национальность есть нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это духовные притяжения и отталкивания. И для того, чтобы осознать их, не нужно прибегать ни к антропометрическим приборам, ни к изысканиям. Эти противоречия, притяжения и отталкивания живут и трепещут в нашей душе». Конец цитаты. Ему отвечал в том же сборнике, в этом же году, Павел Милюков, лидер кадетов, лидер партии кадетов и министр иностранных дел потом, в 17-м году, во временном правительстве. Писал он вот что. Послушайте внимательно, это было 100 лет назад. «С чем же мы сталкиваемся?» Цитирую. «С одной стороны, вы видите национализм еврейский, почти в том наиболее ярком его проявлении, которое называется сионизмом. Этот национализм, между прочим, есть то же самое чувство притяжения и отталкивания, о котором пишет Петр Струве. Чувство есть, только оно умножено многократно на чувство обиды, осложненное теми чувствами гнева и мести, какие только могут отложиться в душе гордого и ставшего на время бессильным народа, безнаказанно оскорблявшегося всегда, но сугубо оскорбляемого и унижаемого в самые последние годы. В чем же их национальное чувство? Вот оно, в немногих словах. Послушайте, пожалуйста, внимательно Павла Милюкова. «Вы нас унижаете, цитирую я, мы себя будем возвеличивать. Вы нас обзываете париями, мы напомним вам, что мы аристократы. Ваша сила отталкивания возрастет, мы ответим на нее ненавистью к нашим насильственным ассимиляторам, каждому из вас, кто после всего этого еще захочет вам протянуть упорно отталкиваемую вами руку, кто пожелает перебросить хоть тоненькую дощечку над вами же выкопанной пропастью. Вы нас гоните? Ну что ж, мы уйдем. Мы отряхнем прах с ног своих и уйдем. Вы отказываете нам в будущем? Мы будем оживлять свое прошлое. Вы не хотите признать нас гражданами общего государства, мы станем гражданами Сиона. Мы создадим заново свой национальный язык, свою литературу и найдем свою территорию. Вы объявляете нас изгнанниками, мы будем громко называть себя иностранцами. И чем хуже вы будете с нами обращаться, тем лучше будет для осуществления нашей великой национальной мечты. Конец цитаты. Если посмотреть через век о том, что произошло с евреями, то Павел Милюков окажется практически пророком. Здравствуйте, Евгений. Алло. Я хочу поделиться вот с тем, что я отыскал в газете «Метро». Меня это очень сильно взволновало. А вот посмотрите, оказывается, есть такая организация «Российский конгресс народов Кавказа». И в газете выступает некто Шамиль Османов, который, очевидно, имеет прямое отношение к этой организации. И вот что он пишет. «Я говорю молодежи, у вас другие задачи. Вы приехали сюда учиться и работать. А по законам шариата можете иметь 4 жен. Так что женитесь, заводите детей и работайте честно. Тогда не только Москва, вся Россия будет наша». Вот с таким призывом можно понять тех людей, которые выступают каким-то образом, может быть, просто защищая себя. «Вся Россия будет наша». Вот это написано черным по белому. Ну, вы знаете, я вот думаю иногда. Это не веселые мысли. А какая будет Россия, совсем лишись мы трудовых мигрантов? Сколько мы будем рожать детей? Каковы будут наши семьи и взаимоотношения в них? Что будет с этнической политикой? Не опустеют ли наши школы? Не из-за кавказцев ли так ужасно пьют наши мужчины и наши дети, принимают наркотики? Или все-таки это процессы, которые допустили мы сами в своей внутренней среде? А потом почему-то начинаем искать виноватых где-то вовне, снаружи. Я, например, не вижу ничего плохого в призывах, которые вы только что прочли. Они, опять же, вполне естественны в рамках того высказывания Милюкова, которое только что звучало. Конечно, я думаю, что оказывать свое влияние в стране гораздо проще мирно. Точно так же, как нельзя приступом агрессии кого-то победить, потому что немедленно возникает встречная агрессия. Поскольку если мы используем агрессию, то, по всей видимости, предполагаем, что противоположная сторона никак не будет отвечать. Потом возникает следующий виток этой гнилой спирали. Виток за витком. Одно порождает другое. Меня удивляет как бы вот это вот тайное опасение за сказанные в неизвестной мне газете, в неизвестной организации слова. Это призыв к мирному строительству. А что мы еще хотим? Если мы не очень умеем, как показывают толпы подростков, вышедшие на наши улицы, это самое мирное строительство осуществлять. Вы знаете, я не думаю, что это имеет прямое, что вообще какой-либо национализм имеет прямое отношение к событиям на Манежной. Я вот думаю о другом. Наш режиссер Лена Рыжикова, когда ехала в электричке, читала надписи на заборах. Так вот, там один из лозунгов наших националистов, подлинных националистов, он звучит так. «Мы причиняем добро». Как вам понравится такой лозунг? Александр Геннадьевич, если можно, мне несколько слов сказать. Да, пожалуйста. Вы знаете, все-таки мне представляется, что в многонациональной стране никому не позволено произнести такую фразу «Вся Россия будет наша». Ни русским, ни евреям, я не согласен. Не согласен, может быть, я не прав, но я не буду настаивать на том, что моя точка зрения абсолютна. Просто я думаю, что вы как бы придаете этой фразе некий захватнический смысл. А вообще произносите, давайте вся Россия будет наша. Русских, кавказцев, евреев. Давайте мы как-то сделаем из нее что-то, чем бы хотели владеть. Ведь это всего-навсего призыв к мирному строительству. Ну и действительно, ведь если к нам прийти без меча, то я думаю, что все-таки у нас довольно несложно получить и любовь, и расположение, и даже деньги, если не воровать, конечно. Чего же плохого во фразе «Вся Россия будет наша»? Чего в ней захватнического? Я думаю, в ней, я слышу в ней, по крайней мере, некий призыв к доверию. Вот призыв причинять добро по собственному желанию, мне кажется, гораздо страшнее. Впрочем, о призывах и разговорах, наверное, давайте после еще одной короткой музыкальной паузы. Ксенофобии. И есть у меня одна... есть у нас одно послание в интернете, которое меня совершенно потрясло. Это послание Виталия Вячеславовича, и он совершенно точно участник событий на Манежной. Вот что он пишет по поводу лозунгов, которые там звучали. «Это не лозунги, — пишет он, — это заряды. Это политики озвучивают лозунги, болельщики кричат об эмоциях. К примеру, в любом матче, когда начинается столкновение, весь стадион скандирует «Убивай!». Если травмируют игрока другой команды, то кричат «Уноси!». То же самое было и на Манежной. При мне, когда где-то рядом пару раз случайно появлялся молодой представитель с Кавказа, за ним начинало гнаться 15 человек, представляете себе, с криками «Убивай!». Это не значит, что его кто-то хочет убить. Может, и побили. Но точно в тот вечер ни одного человека ни в метро, ни на улице не убили. Скажу больше. Когда мы разъезжались, со мной в вагоне было человек 10 фанатов. Прямо в этом же вагоне сидел человек, по-моему, грузин, но вел себя никак не вызывающе. На него никто даже внимания не обратил. Хотя понятное дело, что многим в тот вечер все-таки досталось. Притом ни за что, а просто из-за волны гнева. Сочувствую этим людям. Спасибо большое участнику событий. В общем, заряд – это не лозунг. И вот что он пишет дальше, обратите внимание. «Да там полплощади скандировало. За эту смерть ответят ваши дети». Слушайте, слушайте. «Вы же, я надеюсь, понимаете, что само собой разумеется, что детей, стариков и женщин никто из болельщиков никогда не тронет». Конец цитаты. Вы понимаете, какая штука? Если бы это искренне, это честно. Вы понимаете, какая штука? Они скандировали на площади «За эту смерть ответят ваши дети» многотысячной толпой и совсем не имели в виду, что они будут убивать детей и женщин, болельщики не будут, не могут они этого делать. И им казалось, что люди, кавказцы, для которых невероятно важны дети и семейные ценности, должны понять, что это они просто заряды кидают. А к делу это никакого отношения не имеет. Это, знаете, вот иногда не помещается в уме это потрясающее чувство. Но понимаете же вы, что детей, стариков и женщин никто из болельщиков никогда не тронет, только скандировать будет «За эту смерть ответят ваши дети». Страшные, между прочим, слова, которые, по всей видимости, вот эти самые автобусы из разных республик, в общем-то, и вызвали. А что вы хотели? Ненависть и гнев порождают ненависть и гнев. Это когда вот все мирно, вот тогда мы сможем спокойно делить, кому принадлежит вся Россия. А иначе, понимаете, какая штука? У нас с вами детей не останется. Могу вам еще одну потрясающую вещь сказать. Просто потрясающую. У меня, извините, я понимаю, что это сленг. У меня лечились несколько человек, таких настоящих скинхедов или нацболов. Ну, в разные годы. Так поразительную вещь могу сказать. Вы знаете, в ряды этих организаций их отправляли мамы. Правда. Они им говорили, поди займись чем-нибудь. Хоть полезным. Знаете, о чем я все время? И почему я пытаюсь вот это все прокричать, чтобы было понятно? Да по одной простой причине. Вы знаете, там большинство, правда, никаким национализмом не страдало и никого убивать не хотело. Ну что же тогда? Тамар, может быть, вы скажете? Алло. Да-да-да, вы знаете, что я вот прослушала все предыдущие, да, звонки, и у меня, я потом вам скажу то, что я хотела сказать, но хочу что отметить. Все-таки, наверное, национальная политика при советской власти была более результативна, чем сейчас. Потому что при советской власти у нас каждый народ жил на своей территории. И так, чтобы... Ну, семья имеет право на квартиру. Народ имеет право также, это большая семья. Каждый имеет право на свою территорию, на свою квартиру. И все-таки, наверное, это не очень хорошо, когда на территорию народа переселяется полностью или в значительной степени другой народ. Вы знаете, в Москве сейчас приезжих почти что столько же, сколько москвичей. Спасибо большое, Тамар. Я с вами согласен, я же москвич, я все это знаю прекрасно. Однако, вы понимаете, в чем проблема? В их квартирах, в нашем бывшем, в нашей бывшей коммуналке или в нашем бывшем многоквартирном доме стало жить невыносимо. Правда, невыносимо. Иногда по советской, кстати говоря, вине, поскольку я сейчас за оставшиеся 5 минут вряд ли смогу обсудить всерьез советскую национальную политику. Она была очень разной на протяжении истории. Но в том числе и крайне жестокой, если вы вспомните, что, например, Сталин делал с тем же чеченским народом. Я хочу сказать, что у них стало невыносимо. Не делают, в общем, комплимент. Они приезжают к нам, потому что считают, что у нас выносимо. У нас родной язык, у нас соседи. У нас можно что-то заработать. Когда всерьез звучат слова пожилого человека о том, что как бы всю работу заняли, я могу сказать только одно. Вот эти мальчики, которые собрались на площади, 99% из них ни за что, поскольку имеют деньги и на билеты, на соревнования, и достаточное количество свободного времени, ни за что не согласятся работать на тех работах, которые занимают, в тех нишах, которые занимают большинство гостей с Кавказа. Но не согласятся, покричать могут, но сами прекрасно понимают. Ни апельсинами они торговать не пойдут, ни на стройку, ни в то самое маршрутное такси, в общем-то, тоже, поскольку зарплаты там такие, что ни один мальчик из московской семьи не согласится за эти деньги улицу убирать. Я не хочу сказать о социальных сложностях. Я хочу сказать только одно. Ксенофобия, вы извините меня, я как бы привык по-другому ставить ударение. В медицине вообще есть странные привычки. Ничего, кроме защитной реакции. Вот когда не они хотят, чтобы Россия была их, потому что тогда Россия станет их домом, а когда они хотят, чтобы она была ничей, когда они замыкаются, начинают в ответ на безвинные лозунги. Я сейчас не про националистов, не про скинхедов. Я про реальные события, про этих реальных мальчишек, которые ведь действительно, черт возьми, это как раз то, чего... Это просто наши дети. Вот что сказала, например, наша постоянная радиослушательница Светлана. Здравствуйте, милый, любимый доктор Александр Геннадьевич, Света, Краснодарский край. Смотрела специальный корреспондент Марии Сисель о том, что происходило в Москве на Манежной площади и в других городах. И, честно говоря, мне становится страшно за Россию, ведь это наши дети. Но что-то главное в их воспитании мы упустили. Если они не учатся отличать добро от зла, поддаются нацистским лозунгам, страшно подумать, нацистские лагеря по всей России. Комсомол все же была самая лучшая молодежная организация. Очень жаль, что сейчас, когда всему обществу надо сплотиться, чтобы сказать мне, что нацизм не пройдет без комсомола. Вот это да. Я готов согласиться с одним. Ну, кто-то, в конце концов, должен начать работать с молодежью, если этого не может ни семья, ни общественная организация, ведь ключи близки и понятны. А боль-то заключается вот в чем. Вопрос-то был совершенно не в национализме, на мой взгляд. Ребятишки хотят значимости. Силушка молодая в них играет, а какого-то участия в социальных процессах, какой-то значимости, они добиться не могут. А хотят добиться очень просто. Ведь если вдуматься, мне тут нам говорят о благородных болельщиках футбола. Я прошу прощения, я опять всех обижу. Да ну обижу. Но разве футбол коммерческая игра? Может быть смыслом жизни? Разве там в наших клубах футбольных играют чисто национальные команды? Да ну, Господь с вами, игроков покупают и продают, как и во всем мире. Это коммерческий вид спорта. Он не может составлять смысла жизни для молодежи. И они разочарованные, ведь выходят драться, это же все знают после игр. Разве это не так? Это никакой не национализм. Это поиск значимости, в котором кто-то показывает того, кто виноват, что этой значимости нет. Хотя, конечно, на самом деле, действительной значимости так не достигнешь. Но вот ее иллюзия в коллективном реве толпы, конечно же, может появляться. Просто это беда, и беда по одной простой причине. Национализм, русский национализм, настоящий Леонтьев, Хомяков, даже Василий Шульгин из последней Государственной Думы, весь, можно сказать, одной фразой, фразой Достоевского, про цену слезинки одного ребенка. Я боюсь вот чего, дорогие родители, бабушки и дедушки. Я боюсь, смертельно боюсь. И знаю, что вот от тех 100 лет назад, которых я сегодня вспоминал, участников еврейских погромов, ведь никакой памяти не осталось. А тех, кого они громили, память осталась. А об участников погромов никакой. Они сами в современном мире, в общем, обрекают свою жизнь на провал, потому что эта идея в мире, которая становится, сужается стремительно не только из-за самолетов, но и из-за средств массовой информации, интернета и многого другого. Посвященность этой теме – это провал, провал биографии, поскольку провалом биографии являются порой даже задержания в милиции в нашей стране. Вы же это знаете. Давайте все-таки действительно думать о том, почему головы настолько пусты, что они поддаются любому соблазну. Этот соблазн приобретает форму национализма, хотя на самом деле, вы только послушайте все это, национализмом не является. Ведь на самом деле русский национализм, еще раз говорю, он в этой фразе Достоевского о цене слезинки ребенка, любого ребенка, любой национальности. До тех пор, пока мы, ну, хотя бы немножко это понимать не научимся и не будем как-то пытаться этому учить детей, ничего у нас не получится. Как я и обещал, на сайте, в интернете, послезавтра, в среду, мы с вами попробуем поговорить о фильме «Господин Никто». Кто не успел, попробуйте посмотреть этот фильм, поскольку в среду еще одно обсуждение кино. Спасибо всем, кто участвовал в этом непростом разговоре. Спокойной ночи.